Он едва сдерживал Дасбонса, полагаясь на высокую скорость и гибкость. Их битва зашла в тупик. Через полчаса начали появляться первые жертвы, через час число жертв возросло. На стороне Арбалиса было 17 человек, на данный момент погибло 2 человека, трое получили серьезные травмы. На стороне семьи Дон Кихот было больше людей, но и погибло уже более 10 человек. Но ни одна из сторон не могла позволить другой уйти с дьявольским фруктом. В сложившейся ситуации, им оставалось только сражаться изо всех сил. Через 2 часа прибыло подкрепление семьи Дон Кихот. Они находились на соседнем острове и, получив сообщение, сразу же бросились сюда. Как только семья Дон Кихот получила подкрепление, хотя никто из офицеров не прибыл, но Арбалис быстро потерял небольшое преимущество и оказался в тяжелой ситуации, им оставалось только обороняться. Этот остров находится в зоне влияния Арбалиса. Хотя Дасбонса осаждало сразу несколько противников, но он трезво оценил ситуацию, крепко удерживая оборону за счет способности дьявольского фрукта. Спустя 2 часа напряженной битвы, прибыло подкрепление Арбалиса. Масштаб битвы увеличился. Мелкая стычка нескольких десятков человек переросла в ожесточенную битву более чем сотни людей. Арбалис был в плачевном положении, но прибывшее подкрепление восстановило баланс битвы. И со временем прибывало все больше людей Арбалиса, их сторона постепенно брала верх в битве. Но, когда семья Дон Кихот была на грани краха, прибыло массивное подкрепление, во главе которого шагал офицер, лорд Лааджи. Увидев предводителя прибывшего подкрепления, истощенные и израненные члены семьи Дон Кихот показали радостные выражения лиц. Лааджи уверенно шагал к полю боя, ведя за собой более сотни людей. Если бы произошло простое столкновение с Арбалисом, то не было бы ничего плохого в отступлении, все же это зона влияния противника. Но проблема заключалась в дьявольском фрукте, послужившем причиной стычки. Это был дьявольский фрукт типа Зан, предназначавшийся для сделки с сильнейшим существом Кайда. В такой ситуации, очевидно, они не могут сделать шаг назад. Было невыгодно вступать в масштабный конфликт с Арбалисом в такой ситуации, ведь противник получит постоянный приток подкреплений, но у Лааджи просто не было выбора. Получив новости, он сразу же отправился к месту столкновения. Похоже, никто из высшего руководства Арбалиса еще не прибыл. Уверенно идя по полю битвы, Лааджи легко сокрушал любого противника одним ударом. Он демонстрировал силу, далеко превосходящую обычных охотников на пиратов Арбалиса. Увидев, что никто из высших руководителей Арбалиса еще не прибыл на поля боя, Лааджи немного ослабил напряженное выражение лица. Нужно как можно быстрее заполучить дьявольский фрукт и убираться отсюда, тогда Арбалис скорее всего не будет преследовать их. Затянувшееся преследование, выходящее за пределы зоны влияния Арбалиса, крайне выгодно для семьи Дон Кихот. Где дьявольский фрукт? Лааджи легко сокрушил еще несколько противников и жестко спросил. Кто-то мгновенно ответил. У парня в тыквенной маске. Понял. Лааджи кивнул и молниеносно пронесся по полю боя, появившись перед мистером Пампкином через несколько мгновений. Этот дьявольский фрукт, вы не должны были трогать его. Сейчас вы поплатитесь за свое высокомерие. Неустанно сражаясь более 6 часов, мистер Пампкин был на грани полного истощения, он просто не знал, как реагировать на появление Лааджи. Фух. Дасбонс появился перед мистером Пампкином, превратил руки в клинки, скрестил их перед собой и бросился к Лааджи. «Это моя фраза, старик. Хаем». Лааджи холодно фыркнул. Видя способность Дасбонса, старик не показал страха или желания отступить. Вместо этого он сделал шаг вперед и нанес мощный удар. Дасбонс яростно взмахнул руками. Кланг. Громкий звук столкновения металла разнесся по полю боя, даже оглушив ближайших людей. Этот удар Лааджи заставил Дасбонса пошатнуться и сделать несколько шагов назад, его несокрушимое тело дрожало. «С такой силой ты не сможешь остановить старика, убирайся!» Лааджи сделал шаг вперед и нанес удар по груди Дасбонса. Мистер Один отлетел назад с огромной скоростью, разбив на своем пути несколько зданий, изо рта брызнула кровь. Наблюдая за этой сценой, мистер Пампкин показал неверующее выражение лица. Его руки, держащие дьявольский фрукт, дрожали. Это же мистер Один, сильнейший офицер Барак Воркс. После преобразования Барак Воркс в гильдию Абалис, над Дасбонсом появились более высокопоставленные кадры вроде Робин и Пероны, но сила Дасбосса все еще находится в верхней части рейтинга Арбалиса. Название организации изменилось, но к Дасбонсу обращаются как и прежде, мистер Один. Это доказывает его авторитет и силу. Но столкнувшись с этим стариком, Дасбонс просто не мог сопротивляться. Пора вернуть украденное. Ладжи показал холодное выражение лица, нанося удар в направлении мистера Пампкина. Но, кланг, как раз в этот момент, перед мистером Пампкином вновь кто-то появился, три меча с трудом заблокировали удар Ладжи, человек сделал пару шагов назад. Боззра, разглядев появившегося человека, мистер Пампкин радостно воскликнул. Зара присоединился к Арбалису около полугода назад. Ходили слухи, что президент Рон лично завербовал его. Многие были недовольны таким серьезным отношением президента к простому мечнику из Истблю. На Зара обрушилось множество провокаций, но он сокрушил всех недовольных. И около трех месяцев назад Зара одолел мистера Один, став первым человеком после министра Арбалиса. Теперь он должен быть еще сильнее, но никто точно не знает насколько. В Арбалисе бытует мнение, что нынешний Зара уже не сильно уступает министрам. Глава 169. Глава 169. Пролог войны. Да, услышав новости, я сразу же отправился сюда. Зара не повернулся к мистеру Пампкину. Все его внимание было сосредоточено на Ладжи. Ты, офицер семьи Дон Кихот. Зара не заинтересован в конфликте между гильдией Арбалис и семьей Дон Кихот, но он крайне заинтересован в борьбе с сильными противниками. За эти полгода Зара потерпел несколько сокрушительных поражений, над ним даже издевались несколько раз, у него скопилось огромное количество стресса. Зара признал, что потерпел полное поражение от Рона, но эти женщины рядом с ним, поражения от них просто неприемлемы. Больше всего он возненавидел Перону и ее негативных призраков, это форменное издевательство и позор. Попав на Гранд Лайн, Зара увидел совершенно иной мир. Он начал осознавать, насколько велик разрыв между ним и Михауком, насколько он далек от титула величайшего мечника в мире. Зара принялся безумно повышать силу. Он бросил вызов и победил каждого сильного мечника Арбалиса. При появлении информации о пирате с мечом, он сразу же бросался на поиски. Борьба всегда дает мощный импульс. Осталось еще более полугода до выхода Луффи в море, но Зара уже достиг уровня мастер меча. Если бы Зара не был слишком своенравен и не страдал крайней степенью топографического кретинизма, Рон мог бы дать ему статус высшего кадра Арбалиса. Но поразмыслив об этом, Рон решил оставить мечника в покое. Во время битвы с Дасбонсом, Зара понял суть дыхания всех вещей и научился резать сталь, взойдя на уровень мастера меча. Затем он сразу же бросил вызов Рону, но вновь был легко раздавлен. После этого Зара провел 3 месяца в закрытой тренировке. Закончив ее, он практически сразу же получил новость об этой битве. Естественно, Зара не упустит возможность испытать свой меч после длительной тренировки. Ты... зеленоволосый мечник Арбалиса. Ладжи посмотрел на Зара. Дон Кихот и Арбалис постоянно конфликтуют, поэтому Ладжи знаком с их сильнейшими кадрами. Самое большое впечатление произвели министры и вице-президент. Офицеры вроде Зара и Дасбонса оставили только небольшое впечатление. Зеленоволосый мечник. Уголки рта Зара дрогнули, он скрипел зубами, произнося эти слова. Теперь мечник был зол, крайне зол. Ладжи почесал затылок. «Как же тебя звали? Эх, забыл. Старых людей часто подводит память». Закончив говорить, Ладжи нанес мощный удар в направлении Зара. Он намеревался вновь с легкостью сокрушить своего противника. Последняя фраза Ладжи подняла шкалу ярости Зара до максимума, Стремительный удар меча встретил кулак старика. Бум! Произошло громкое столкновение. Зара отступил на несколько шагов назад. Лао Цзи неожиданно тоже отступил, сделав полшага назад. Что? Не являясь высшим кадром, ты все же способен использовать немного воли вооружения. Вот как, офицеры семьи Дон Кихот действительно сильны, однако, победителем буду именно я. Один раз столкнувшись с Лао Цзи, Зара уже примерно понял уровень своего противника, он действительно очень силен. Но чем сильнее был противник, тем яростнее пылал боевой дух Зара. 3 месяца назад, победив Дасбонса, Зара сразу же бросил вызов Рону. После сокрушительного поражения, он получил от Рона метод тренировки воли. Эти 3 месяца, Зара усиленно развивал волю. Только завершив тренировку и отправившись испробовать меч, неожиданно Зара сразу же встретил противника, владеющего волей. Зара чувствовал, как кровь вскипает в его жилах. Высокомерный пацан. Лао Цзи холодно фыркнул и вновь бросился в атаку. Завязалась битва. Хотя нынешний Зара обладает приличной силой, ничем не уступая контр-адмиралу штаба, но как ветеран семьи Дон Кихот, Лао Цзи несомненно очень силен, с точки зрения воли вооружения он далеко превзошел Зара, только что ступившего на этот путь. Лао Цзи доминировал в битве. Этот старикашка довольно силен, нужна помощь ему. Неподалеку от поля боя, Пирана парила в воздухе, расслабленно наблюдая за развернувшимся сражением. Не нужно, этот противник прекрасно подходит для оттачивания навыков Зара. Рон, стоявший рядом с Пираной, взглянул на поля боя и улыбнулся. Получив новости о столкновении, Рон сразу же покинул Небесный остров вместе с Робин и направился сюда. Неожиданно на полпути они встретили Пирону. Зара очень талантливый мечник, неудивительно, что вы его так цените, президент. За эти полгода, его сила возросла сильнее, чем ожидалось. Робин показала задумчивое выражение лица. Если Зара победит в этой битве, даже нам будет тяжело справиться с ним. Зависит от расстояния. Продолжая наблюдать за сражением, Рон покачал головой. При дистанции менее 10 метров, вы рискуете проиграть уже сейчас. Но если расстояние будет составлять несколько десятков метров, Зара не сможет победить вас. Но это не учитывая поддержку магической башни, с магической башней и достаточным расстоянием, даже если Зара сможет победить Лао Цзи, ему все еще будет трудно справиться с вами. Рон задумался и отдал команду. Пора положить конец этой битве. Разберитесь с людьми семьи Дон Кихот, но Лао Цзи оставьте на Зара. Это сражение, рассматривайте ее как разминку, в преддверии настоящей войны. Взгляд Рона сиял. В ближайшее время он освоит магию защиты 3-го порядка. Магия холода 4-го порядка и магия защиты 3-го порядка. Рон будет силен не только в атаке, но и в защите. Больше не придется опасаться противников уровня Дофламинго. Президент, вы все же решили сделать шаг против Дофламинго. Робин серьезно посмотрела на Рона. Основная база Дофламинго находится в Новом мире, в королевстве Дрессроза. Действуя против Дофламинго, они должны учитывать опаснейшую переменную, пираты Биг Мам, которые обязательно начнут действовать, как только Рон объявится в Новом мире. До того, как пираты Биг Мам успеют что-то предпринять, они должны сокрушить семью Дон Кихот и уничтожить самого Дофламинго. Да, пришло время. Маршрут уже проверен, теперь мы можем добраться до Дрессрозы прямо по Облачному морю. Рон сложил руки за спиной и спокойно ответил. Очевидно, они не могут отправиться в новый мир по привычному Синему морю. Не говоря о том, что Дофламинго получит возможность заранее подготовиться к битве, еще и пираты Биг Мам скорее всего атакуют их по пути. Поэтому взгляд Рона устремился к небу. Спокойно добраться до нового мира по Облачному морю, а потом, обрушиться на Дрессрозу прямо с небес. Они похоронят семью Дон Кихот одним ударом. Глава 170. Рост Зара. Хотя Лао Цзи привел с собой довольно многочисленное подкрепление, но это не имело большого значения, ведь Арбалис получил поддержку магов. Наблюдая за таким развитием событий, Ладжи стал нетерпеливым и попытался быстро разгромить Зара, но ему не удалось быстро завершить битву, даже наоборот, Зара начал постепенно выравнивать ситуацию. Этот пацан, его воля вооружения улучшается прямо по ходу битвы. Ощутив стремительный прогресс Зара, Ладжи не мог не показать раздраженное выражение лица. В молодости он, скорее всего, тоже смог бы немного улучшиться во время тяжелой битвы, но теперь Ладжи стар, ему остается только беспомощно наблюдать, как Зара оттачивает свои способности. «Твои кулаки стали слабее, старик». Меч Зара в очередной раз столкнулся с кулаком Ладжи, но на этот раз его рука только немного дрожала. Зара взглянул на Ладжи с издевкой. «Фух». В следующий момент другой меч Зара резко вспыхнул. Ладжи отлетел назад и показал уродливое выражение лица. Одежда на плече была разорвана, на коже виднелась небольшая кровоточащая рана. В конце концов, в таком возрасте сила уже не может расти, но все же, старик сохранил немного силы молодости. С то ревом, старческое тело Ладжи резко увеличилось, мышцы набухли. Тело старика струилось энергией, словно оно вернулось в период своего расцвета. Бум! Зара вновь оказался в тяжелом положении. Действительно ли не нужно помогать ему? Наблюдая за тем, как Зара раз за разом был отброшен назад и харкал кровью, Пирана немного обеспокоенно взглянула на Рона. Робин была удивлена. Неожиданно офицер семьи Дон Кихот имел такой туз в рукаве, его силу действительно не стоит недооценивать. В нынешней ситуации, Зара будет крайне сложно одержать верх. Не нужно спешить. Рон спокойно наблюдал за битвой Зара. Для нынешнего Зара, противник уровня Ладжи, действительно является чрезвычайно сложной преградой. Если бы он не тренировал волю вооружения последние 3 месяца, с уровнем обычного мастера меча не было бы никакой надежды на победу. Видя, что Рон наблюдает за битвой Зара, Робин не стала больше ничего говорить. Со способностями Рона, не составит труда прервать эту битву в любой момент. Зара и Ладжи безусловно очень быстры, но все относительно. Для Рона, перешедшего на духовную точку зрения, они не быстрее черепах. Однако, Зара всегда остается самим собой. Неоднократно получая тяжелые удары и даже сломав несколько ребер, Зара только яростнее бросался в битву, его дух все плотнее и плотнее переплетался с мечом, пока воля вооружения не сделала еще один шаг вперед. Секретная техника Сантрю, 3000 миров. Зара вытер кровь с уголка рта, взглянул на тяжело дышащего Ладжи напротив, начал вращать клинки перед собой и резко бросился вперед. Через мгновение фигура Зара остановилась позади Ладжи. Изначально Ладжи был уверен в превосходстве своей воли вооружения, но в итоге он был тяжело ранен мечом Зара, большой поток крови хлынул из груди старика. Как я мог пасть в этой битве? Ладжи с неверием посмотрел на свою рану и повернул голову, едва взглянув на спину Зара, офицер семьи Дон Кихот упал в лужу собственной крови. Зара тяжело дышал, изо рта текла кровь. Он медленно вложил мечи в ножны, взглянул на поверженного противника и начал заваливаться на бок. Незаметно. Невидимая сила обернула бессознательного Зара и вытащила его с поля боя. Материализованная духовная сила Рона мягко опустила Зара на крышу. Заранее подготовленный доктор сразу же начал отказывать первую помощь бессознательному мечнику. «В этой битве сила Зара превзошла вас. Похоже на то». Робин кивнула. «С этим прорывом воли вооружения, сила атаки Зара ощутимо возросла. Хотя у них есть защитная сфера, но у этого заклинания имеется фатальный недостаток. Будучи активированным, оно мешает атаковать. Получив возможность сократить дистанцию, Зара будет нести огромную опасность для мага». Оказавшись в такой ситуации без поддержки магической башни, Робин и остальные будут вынуждены непрерывно удерживать защитную сферу. Они просто не получат возможности применить комбинацию тюрьмы 6 лучей света и атакующей магии 3-го порядка. Не говоря уже о том, что нынешний Зара возможно будет способен сопротивляться магии 3-го порядка. Президент. Мистер Пампкин забрался на крышу и передал дьявольский фрукт Рону. Рон взглянул на дьявольский фрукт в руке. Вернувшись на базу, обратитесь к министру финансов, чтобы получить 200 миллионов белли. Спасибо, президент. Мистер Пампкин радостно поклонился. Ради этих 200 миллионов они пережили тяжелейшую битву. Но дело в том, что без своевременной поддержки министров, их шансы заполучить добычу были крайне малы, скорее речь шла о сохранении жизни. Но Рон все же посчитал получение дьявольского фрукта их заслугой. Естественно, мистер Пампкин был очень рад. «Идем». Рон обратился к Робин и Перроне. «Как только Зара оправится от травмы, мы можем начинать операцию. Семья Дон Кихот имеет 4 элитных офицера. Верга все еще работает под прикрытием в морском дозоре, поэтому в Дресс-Розе они столкнутся с 3 элитными офицерами. 3 элитных офицера. Марианна может взять на себя одного из них, еще 2 останутся на нами, Робин и Перрону, это будет довольно шаткая ситуация. После прорыва Зара, все стало намного проще. Диаманти является мастером меча, он послужит прекрасным точильным камнем для меча Зара. Нами, Робин и Перрона втроем объединятся против 1 элитного офицера. Они смогут разделить между собой роли атакующего, защищающегося и отвлекающего, в таком случае бой должен будет пройти гладко. Гильдия Арбалис. Зара потребуется около полумесяца на восстановление. Даже если жизненная сила зеленоволосого мечника необычайна, ему все еще потребуется как минимум 10 дней. Рон никуда не спешил, ведь с каждым днем не только он сам становится сильнее, но и Арбалис тоже развивается. Золото, полученное на Небесном острове, принесло Арбалису более 5 миллиардов белли. Вдобавок имя Рона становится все более известным и авторитетным в этом мире. В таких условиях, развитие Арбалиса идет довольно гладко и быстро. Еще и подготовка магического корпуса в Скайпе протекает весьма успешно. Уже в ближайшие 2-3 месяца, будет создан отряд, насчитывающий около 100 человек. Рон продолжал сосредоточенно исследовать магию защиты 3-го порядка. Неожиданно его исследование прервала Робин. «Президент, с вами хотят связаться». «Кто?» Робин показала глубокий взгляд. «Это Дофламинго». Глава 171. Глава 171. Разговор. «Фу-фу-фу, ты снова взял у меня то, что не должен был, Рон». Дён-дён Муши имитировал выражение лица Дофламинго, находящегося сейчас вдалеко в новом мире. Рон взял Дён-дён Муши и расслабленно ответил. «Не припомню такого. Как и в прошлый раз, мне повезло получить неплохой трофей, уничтожив группу преступников». Голос Дофламинго все еще был спокойным, словно он вообще не был зол. «Фу-фу-фу, я прекрасно тебя понимаю, Рон, мы все же пираты. У меня есть предложение. Мне действительно нужен этот дьявольский фрукт, а тебе нужны средства для развития Арбалиса, как насчет миллиарда белли, в обмен на возвращение дьявольского фрукта». Рон был немного удивлен. Его удивила не предложенная сумма, даже если бы Дофламинго предложил 10 миллиардов, Рон не смог бы совершить обмен, ведь дьявольский фрукт уже поглощен. Рон был удивлен отношением Дофламинго. Он явно вел себя намного более дружелюбно, чем должен. Миллиард белли. Выкупать его обратно за такую сумму, это совсем не соответствует твоему стилю. Фу-фу-фу, не соответствует стилю. Разные люди, естественно, требуют разного отношения, Рон. Дофламинго рассмеялся. Если вас провоцирует обычный муравей, вы просто не задумываясь наступите на его. Но если вас провоцирует человек, близкий по статусу, в голове обязательно появятся какие-то мысли. Такова суть этого мира. Не имея реальной силы, вы никогда не сможете закрепиться в этом буйном море. Рон, теперь ты довольно прочно закрепился в этом море, активно наращиваешь силы и имеешь большие амбиции. Я уверен, человек вроде тебя не будет спокойно сидеть на месте. Твои амбиции далеко за пределами титула Шичибукая. Услышав слова Дофламинго, Рон усмехнулся. Твои слова имеют смысл. Теперь я имею достаточную квалификацию для того, чтобы ты был готов решать наши проблемы путем переговоров. Да. Дофламинго продолжил. Наша война обязательно приведет к огромным потерям с обеих сторон. Атаковав тебя, я несомненно потерплю огромные убытки. То же самое и с твоей стороны, еще не говоря о том, что ты даже не имеешь возможности атаковать меня, ведь пираты Биг Мам точно не будут сидеть сложа руки. Так много сказано, ты действительно так сильно хочешь вести мирные переговоры? Рон холодно ответил, это будет довольно трудно организовать. Хотя твои слова имеют смысл, но я просто нарушил твою сделку, а ты в ответ хотел забрать мою жизнь. Ты не сможешь решить этот вопрос простыми разговорами. Дофламинго улыбнулся. Конечно, на твоем месте я был бы такого же мнения, поэтому я готов заплатить миллиард белли за этот дьявольский фрукт и, если ты примешь еще одно предложение, я готов организовать для тебя большую поставку оружия. Какое предложение? Сотрудничество. Дофламинго продолжил. Хотя я не знаю, какова твоя конечная цель, возможно, ты хочешь доминировать в этом мире. Но по крайней мере на данном этапе, сотрудничество будет выгодно нам обоим. Я могу организовать для тебя поставки оружия и предоставить услуги информационной сети, окутывающей весь мир. Я даже могу одолжить тебе приличную сумму, чтобы твоя гильдия Арбалис смогла продолжать активно развиваться. К сожалению, все это меня не слишком интересует. Рон холодно ответил. Мне не требуются поставки оружия. Я могу нарастить свои силы и просто уничтожить тебя, сделав все твои ресурсы своими. Фу-фу-фу, ты так высокомерен, Рон. Дофламинго не разозлился, вновь засмеявшись. Твой главный козырь – это силы, подготавливаемые на Небесном острове. Это называется магическим корпусом, да. После слов Дофламинго, глаза Рона вспыхнули, выражение лица Робин изменилось. Дофламинго знает о Небесном острове. Тон Дофламинго был расслабленным. Не переживай, я не размещал никаких сил на твоем Небесном острове. Просто моя информационная сеть имеет несколько людей на Небесных островах, не более. В этом мире не существует абсолютно закрытой зоны, даже если это страна Вано или остров Рыболюдей. Возможно, только легендарный Рафтиль полностью скрыт от глаз людей. Рон усмехнулся. Неплохо, твоя информационная сеть великолепна. Не только Верга в морском дозоре, но даже на Небесном острове есть твои глаза и уши. Это действительно впечатляет. Дофламинго замолчал. Через несколько секунд он ухмыльнулся. Удивительно, похоже, ты не сидел сложа руки в морском дозоре. Но Верга работает предельно чисто, ты не должен был получить никаких весомых улик. Итак, Верга тоже собирался убить меня. Тон Рона был холоден. Ты и за это рассчитаешься. Дофламинго ответил. Как я и сказал, выживают только сильные, в то время ты еще не доказал свою силу. Это как с шичибукаями, мировое правительство предоставляет этот титул только тем, кто доказал свою квалификацию. Личные интересы и выгода стоят выше конфликтов и ненависти. Однажды гильда Тесора тоже вырвал дьявольский фрукт из моих рук, а между нашими силами разгорелся конфликт, но в итоге мы стали партнерами. Нынешнее положение семьи Дон Кихот, финансовая мощь Тесора тоже сыграла в этом свою роль. Дофламинго уверенно сказал, если мы начнем войну, не говоря о твоей способности победить и о том, какие потери ты понесешь при этом, даже если действительно получится уничтожить меня, ты просто не сможешь заполучить все мои активы. Эта огромная организация начнет мгновенно разваливаться на куски. В первую очередь к этому пирогу потянутся мои партнеры, Кайда и Гилд Тесора. В ослабленном состоянии и с такими конкурентами, твоя ситуация будет не очень приятной. По сравнению с этим, сотрудничество со мной гораздо выгоднее. Семья Дон Кихот может предоставить вам любые ресурсы, необходимые для развития, например, кайросики, кажется, тебе это крайне необходимо. Рон задумался. На самом деле сейчас не самое лучшее время для уничтожения Дофламинго, ведь Биг Мам все еще несет огромную угрозу. Уничтожив Дофламинго, Рон не сможет занять Дресс-Розу, он не сможет заполучить главный оплот семьи Дон Кихот. Рано или поздно мы вновь столкнемся, ведь на вершине может стоять только один король, но ты прав, в данный момент сотрудничество действительно более выгодно, чем конфликт. Рон холодно ответил, но для настоящего сотрудничества нужна основа. Сейчас я разговариваю с тобой только по одной причине, твое уничтожение довольно проблематично. Дофламинго усмехнулся. Как насчет 20 больших кусков необработанного кайросики? Это достаточная основа для сотрудничества. Я выкуплю у тебя дьявольский фрукт за 1 000 000 000 белли, вдобавок предоставлю еще 2 миллиарда белли, тебе просто нужно вернуть отобранную сферу влияния и больше не мешать делам семьи Дон Кихот. Этого дьявольского фрукта больше нет, он съеден моим подчиненным. Глава 172. Новая цель. Дофламинго решил опустить вопрос потери дьявольского фрукта. В любом случае, вступление в конфликт с Роном прямо сейчас было бы иррациональным выбором. Что касается Рона, если Дофламинго готов предоставить ему кайросики и другую помощь, почему бы не принять это? В этом мире не бывает вечных врагов и вечных союзников, все определяют личные интересы. С то поддержкой Дофламинго, Рон сможет продолжить активно наращивать силы и сделать свою базу еще более неприступной, вдобавок магический корпус будет скоро готов. К тому времени, его позицию в первой половине Grand Line будет крайне трудно поколебать. Но, Рон не может позволить себе сидеть на месте и медленно развиваться, ему нужны волны. Спокойно развиваясь, просто невозможно получить некоторые достижения, поэтому Рон должен активно двигаться вперед. Теперь Рон временно отвел взгляд от Дофламинго и ему нужна новая цель. Кроме Дофламинго, у Рона есть только один большой враг, и этот враг гораздо более опасен – пираты Биг Мам. Пираты Биг Мам несут огромную угрозу Рону. В соответствии с оригинальным сюжетом, примерно через полгода, Черная Борода получит Ями-Ями и поднимет огромный шторм. Рон размышлял об оригинальном сюжете. В настоящее время в этом мире нет больших волн. В море установился довольно прочный баланс сил. Определенно это ситуация, которую хочет видеть мировое правительство. 4 императора правят новым миром, с ними достигли баланса Шичибукай и морской дозор. Хотя небольшой участок моря все еще крайне хаотичен, но в целом море пребывает в стабильном состоянии. Небольшое количество волн не способно пошатнуть огромный корабль, именующийся мировым правительством. В нынешнем состоянии баланса самым важным является наращивание сил. Именно поэтому Кайда стремится собрать как можно больше дьявольских фруктов типа Зан, а Биг Мам пытается заполучить мощь гигантов. Но для Рона все эти методы слишком медлительны. Выход Луффи в море не является главным ключом к поднятию волны, истинным ключом является маршал Ди Тич. Когда Тич убьет командира 4-й дивизии пиратов Белоуса Татча и заполучит Ями-Ями в свои руки, начнет зарождаться настоящий шторм, захлестнувший весь мир. Морской дозор, Шичибукай, 4 императора, этот шторм повлияет на силы, формирующие баланс этого моря. Если Рон будет постепенно развиваться, дожидаясь начала Великой войны, его сила не сильно возрастет, в лучшем случае он сможет с огромным трудом защититься от адмирала. Этого мало. Рон хочет не просто присутствовать на Великой войне, он хочет заполучить достижения. Такой силы абсолютно недостаточно для этого, Рон только подвергнет себя огромной опасности. В таком случае, почему бы не сделать это море еще более хаотичным? В глазах Рона вспыхнул опасный свет. Он хочет уничтожить пиратов Биг Мам. Великая война начнется из-за Черной Бороды и это произойдет минимум через полгода. Ближайшие полгода пройдут спокойно, Рон должен сам создать шторм. С нынешней силой, Рон конечно же не способен уничтожить пиратов Биг Мам, но разве обязательно полагаться на свою силу? Если Тич смог это провернуть, то почему это не может сделать Рон? Если Рон сможет создать водоворот войны, поглотивший пиратов Биг Мам, не говоря о потенциальных достижениях, просто исчезновение такой большой угрозы уже достаточно. Без угрозы пиратов Биг Мам, Рон сможет спокойно иметь дело с семьей Дон Кихот. Он уверен, что сможет уничтожить Дофламинго и поглотить его активы. Рон глубоко задумался. Опасные мысли постепенно обрели форму. Хотя Рон еще даже не ступил в новый мир, но он уже готов породить бурю, которая охватит новый мир. Конечно же, Рон тоже нет откажется поучаствовать в ней. Через несколько часов Рон позвал к себе Робин. Он не стал звать Перону и Нами, его план, чем меньше людей в курсе, тем лучше. В случае с такими людьми, как Перона и Нами, есть риск непреднамеренной утечки информации. Этот план не может быть завершен быстро, на его реализацию потребуется как минимум полмесяца. Все должно быть сделано в условиях абсолютной секретности. Услышав план Рона, Робин показала шокированное выражение лица. Безумный план. Если что-то пойдет не так, мы рискуем попасть под двойной удар мирового правительства и пиратов Биг Мам. Рон заговорщицки улыбнулся. Поэтому мы должны действовать максимально осторожно и скрытно. Во время беседы, Дофламинго не угрожал Рону в открытую, но упоминая о пиратах Биг Мам и Кайда, он предупреждал Рона. Дофламинго было известно о небесном острове и магическом корпусе. Это демонстрирует то, насколько серьезно он относится к Рону. По какой причине альянс Трафальгара Ло и Луффи смог сокрушить Дофламинго? Он просто не считал их большой угрозой и был полностью уверен в силах под своим командованием. Но Дофламинго не недооценивает Рона. Из разговора с Дофламинго, Рон понял кое-что. Если он решит начать атаку на Дресс-Розу, то по пути столкнется с пиратами Биг Мам, а в Дресс-Розе возможно будет гостить кто-то из трех бедствий пиратов-зверей. Рон уверен в победе над Дофламинго, но если добавить еще одного противника такого же уровня, уже он сам попадет в опасную ситуацию. Это также послужило одной из причин временного сотрудничества с Дофламинго. Как только пираты Биг Мам будут уничтожены и в новом мире поднимется шторм, оставшиеся императоры начнут активно действовать. У пиратов-зверей просто не будет времени на поддержку Дофламинго. Если все пойдет по плану, Рон сможет одним махом сокрушить своих главных врагов и стать одним из мощнейших представителей нового мира, уступая только четырем императорам. Если действовать осторожно, этот план действительно осуществим. Но, Робин взглянула на Рона, король Алабасты и маленькая принцесса, тебе придется объяснить это им. Да, это довольно хлопотная затея, но она того стоит. Голос Рона был тихим. В руках Биг Мам находится Панеглиф, даже если я не смогу захватить его, но с записью информации не должно возникнуть больших проблем. В этом мире, только мы двое можем читать Панеглифы. Услышав о Панеглифе, Робин задумалась, глубоко вздохнула и показала крайне серьезное выражение лица. Раз президент уже принял решение, у меня естественно нет права возразить. Глава 173. Назревающий шторм. Новый мир. Тоталенд. Пирожный остров. Шарлотта Линлин крайне серьезно смотрела на подчиненного перед собой, глаза мерцали. Это правда. Правда, мама. Подчиненный был крайне взволнован. Мы нашли дневник среди останков древнего кораблекрушения. В нем оказались записи о легендарном древнем оружии Плутон, хотя есть только отрывки информации, но общее направление получено. Легендарное древнее оружие. Биг Мам взволнованно встала. Если я смогу заполучить мощь древнего оружия, то ни Кайда, ни Рыжий не будут моими противниками. Нет. Возможно, я даже смогу сокрушить Белоуса. Союз с гигантами потерпел неудачу, мне нужен новый путь быстрого наращивания сил. В глазах Биг Мам вспыхнуло пламя. Сейчас мало кто может попасть в ее глаза, реальными противниками являются только Рыжий, Белоус и Кайда. Именно эти трое стоят на ее пути к полному господству в новом мире и попаданию на последний остров. Сейчас среди четырех императоров, только сила пиратов Белоуса вырвалась вперед, остальные трое примерно равны, но, как только она получит в свои руки древнее оружие, резко увеличив свою мощь, этот баланс будет разрушен. Баланс резко сместится в сторону пиратов Биг Мам. Легендарное древнее оружие, утерянное 800 лет назад, будет ли это так просто записано в дневнике? Стоявший в стороне Катакури с подозрением спросил. Услышав слова Катакури, Биг Мам сразу же немного успокоилась. За все эти годы никому не удавалось найти древнее оружие. Есть слухи, что его тайно ищет даже мировое правительство, но все же их поиски не увенчались успехом. Лорд Катакури, записи в дневнике сделаны на крайне редком языке, существовавшем около 300 лет назад. Мы даже не могли прочесть его, пришлось искать человека, разбирающегося в древних языках. Переведенные записи рассказывают о поисках древнего оружия Плутон. Хотя эти люди все же не смогли найти его, но их поиски зашли очень далеко, они были очень близки. Им не повезло потерпеть кораблекрушение на последней стадии поисков. Подчиненный с восторгом рассказывал. Услышав его слова, Катакури нахмурился. Утерянный язык. Вам пришлось искать переводчика. Кто перевел его? Контролировалась ли возможность утечки? Естественно, мы схватили переводчика. Отлично. Катакури был крайне серьезным. Полученная информация, изложи ее максимально подробно. Подчиненный сразу же пересказал всю полученную информацию. Катакури, как думаешь? Биг Мам взглянула на Катакури. Она не могла точно судить о правдивости информации. Глаза Катакури вспыхнули, голос был глубоким. Судя по полученной информации, вероятность того, что это правда, составляет около 80%. Отлично. Шарлотта Линлин улыбнулась. Катакури, тогда я передаю этот вопрос тебе. Кайда, Рыжий и мировое правительство ни в коем случае не должны прознать об этом. Я понял, мама. Катакури серьезно кивнул, полностью осознавая важность этого дела. Как только Рыжий или Кайда узнают об этом, они, конечно же, не будут просто сидеть и смотреть, как пираты Биг Мам получают в свои руки древнее оружие. Это определенно приведет к столкновению императоров, даже мировое правительство может вмешаться. Море охватит хаос. До того, как они заполучат древнее оружие в свои руки, все действия должны совершаться в условиях абсолютной секретности. Катакури собрал команду самых доверенных людей и отправился на поиски, в соответствии с полученной информацией. После 2 недель поисков, они наконец-то нашли маршрут, о котором отрывочно рассказывалось в дневнике. Еще неделю они следовали по этому маршруту, в конце концов обнаружив Плутон в расщелине на дне океана. Древнее оружие Плутон. Они действительно нашли его. Им потребовались огромные усилия для того, чтобы поднять этот корабль с глубины в несколько сотен метров. После этого даже Катакури не мог не быть взволнован. Древнее оружие. Легендарное древнее оружие, способное уничтожить мир.